Глава 322. Бездонная сумка клана Цзы. Постепенно пульсирующая аура и фигура Манхао слилась с пустотой и исчезла. В пещере бессмертного Манхао медленно открыл глаза, он выглядел опустошенным и к его стыду немного напуганным. Каждое слово, сказанное стариком, громоподобным эхом раз за разом повторялось в разуме Манхао. Его рассказ разбудил в нем воспоминания, отчего глаза Манхао ярко заблестели. Бескрайняя девятая гора. Джоу Маньтай с планеты Тигровая клетка, что на седьмой горе, участвовал в так называемой Великой войне девятой горы. Вероятно, именно эту войну среди звезд имел в виду старик. Чуть не забыл. Заклинатель демонов восьмого поколения поведал, что в свое время обнаружил наследие заклинателя демонов седьмого поколения с шестой горы. Именно благодаря ему он присоединился к Лиге Заклинателей Демонов. Также он сказал, что для создания своего нефрита Заклинания Демонов он переплавил половину моря Шестой Горы. После истории старика, собранные за время его странствия разрозненные обрывки информации, постепенно начали складываться в единую картину. На широких просторах за границами этого мира находятся неописуемо огромные девять гор и морей. Вокруг каждой горы вращаются собственные солнце и луна. У каждой горы есть по четыре планеты. По словам Чо Маньтая, я сейчас нахожусь на одной из планет девятой горы – Южные Небеса. В этот момент привычный мир Манхао разбился словно зеркало. Все оказалось гораздо масштабнее, чем он себе представлял. Сейчас он обрел запретные знания, о которых знали только бессмертные. Могущество клана Цзы распространяется не только на эту планету, но и на остальные три. Все из-за основателя Цзы. Когда он овладел эссенцией девятой горы и моря и стал самым могущественным человеком, ему даже удалось заменить небеса девятой горы. Прародитель Цзы накрыл Ли небесами. Каков смельчак! Манхао тяжело вздохнул. Внезапно эта информация взвалила на его плечи тяжкий груз. Может ли он вообще представить, насколько простирается могущество клана Цзы? Мысль одновременно ужасала и вгоняла в уныние. При этом ему сейчас противостояла жалкая младшая ветвь клана Цзы на планете Южные Небеса. «Нить кармы», — подумал он. «Должно быть, это та самая невидимая нить, которая появилась после убийства Цзы Хундуна. Пока я связан этой нитью, мне не укрыться от них на девятой горе. Хм, интересно. Как во все это вписывается клан Фан?» Он задумчиво нахмурился, но так и не смог ответить на этот вопрос. «Эссенция девятой горы и моря. Может, это и есть демонические ци, которые я чувствую при использовании техники праведного дара? Получается, эссенция девятой горы – демон?» Манхао вновь нахмурил брови. Учитывая его культивацию и небогатый опыт в таких вещах, разобраться в столь сложных материях было крайне трудно. Чо Маньтай родом седьмой горы. Восьмой заклинатель демонов шестой горы. Наследие седьмого заклинателя демонов находилось на шестой горе. Я – девятый заклинатель демонов из секты Покровителя. У Манхао в голове все окончательно перепуталось. Словно перед ним медленно раскрывался таинственный свиток, но чем больше он хотел увидеть, тем больше ему требовалось развернуть свиток. И еще эта женщина из секты Одинокого Меча, Шань Лин. Нефрит заклинания демонов сказал, что она камень с девятой горы, который упал сюда и стал духом. Манхао устало потер переносицу. Та горстка ответов, что он получил, лишь порождала новые вопросы. Кем были прошлые восемь поколений заклинателей демонов? Культивируя их магию, я смог почувствовать эссенцию девятой горы и моря, насколько они могущественны. И почему основатель Цзы не одобрил Лигу Заклинателей Демонов? Он опять нахмурился. Манхао всегда питал определенную слабость к головоломкам, но в этот раз, сколько бы он ни пытался сложить мозаику воедино, ничего не получалось. У него на руках было слишком мало сведений. А попытки понять общую картину из тех крох, что ему удалось добыть, разумеется, закончились досадным провалом. А что Заклинатели Демонов? Предположим, что эссенция Ци Девятой Горы и Моря – это демонический Ци. Тогда Лига Заклинателей Демонов должна быть самой могущественной на Девятой Горе и Море, разве нет? Тогда выходит, что я… Его сердце учащенно забилось от значимости невысказанного вывода. Но он быстро отбросил это предположение. «Глупости. Если это правда, тогда почему погиб предыдущий заклинатель демонов из восьмого поколения? И почему я, заклинатель демонов девятого поколения, оказался в таком незавидном положении? Даже мой единственный защитник Дао, старая черепаха, давным-давно куда-то сбежала». Мэн Хао горько рассмеялся. Сколько бы он ни пытался отмахнуться от этой идеи, убедить себя в её несостоятельности, она все равно крепко засела у него в голове. «Восьмому заклинателю демонов пришлось пережить три волнения Дао девяти гор и морей. Он не сказал девятой горы. Нет, он имел в виду всех девяти гор и морей». На этом Мэн Хао прервал цепь рассуждений и устало вздохнул. Он понимал, что домыслы сейчас мало чем помогут человеку на стадии создания ядра. «Кто знает, возможно, мне никогда не удастся покинуть планету Южные Небеса. Единственный способ это сделать — обрести бессмертие». Он тряхнул головой, избавившись от назойливой мысли. Обретение бессмертия до сих пор представлялось ему весьма туманной идеей. Сейчас у него имелись дела более насущные, например, создание совершенного золотого ядра. Следующие несколько месяцев за изучением техники праведного дара, но после первого разговора со стариком, Мэн Хао больше ни разу не смог его снова почувствовать. Вот только его не покидало ощущение, будто за ним кто-то наблюдает. За это время количество практиков, живущих вокруг пещеры Бессмертного, перевалило за сотню. Они стали самой влиятельной и могущественной силой в этом районе. Для более чем сотни людей целебный пруд стал вторым святым местом после пещеры Бессмертного Мэн Хао. Каждый день от них требовалось повторять мантру о вере в Лорда Пятого и обретении вечной жизни. Сотни голосов, кричащие этот боевой клич, сливались в громоподобный грохот. Увеличение числа практиков оказалось на руку Мэн Хао. Если ему что-то требовалось, к его пещере сразу же прилетала большая группа практиков и доставляла необходимое. Холодец с попугаем проявили нездоровый интерес к управлению всеми этими людьми. Вот почему Мэн Хао практически не обращал на них внимания, предоставив их самим себе. Как-то раз Мэн Хао резко вышел из медитации и открыл глаза. Он почувствовал, как магические символы на сумке Цзэхуандуна полностью рассеялись. «Интересно, что я найду в бездонной сумке одного из членов клана Цзэ?» «Сложно сказать, всё-таки Цзэхуандун был простым членом младшего поколения». Свежий взгляд на ужасающее могущество клана Цзэ лишь разжёг в нём интерес к пожиткам Цзэхуандуна. Он достал сумку и проверил её духовным сознанием, и тотчас изменился в лице, невольно приоткрыв рот. «Да уж, он действительно один из членов клана Цзэ», — пробормотал он. «Я сорвал куш!» Он с самого начала подозревал, что содержимое сумки его не разочарует. С другой стороны, даже со всем могуществом и ресурсами клана, Цзэхуандун был крошечным членом младшего поколения. Поэтому Мэн Хао знал, что не будет разочарован, но особых надежд не питал. Но выяснилось, что он сильно недооценил богатство члена квазиформации клана Цзэ. «Духовные камни высшего качества». С яркой вспышкой в руке Мэн Хао появился духовный камень. В отличие от стандартных полупрозрачных духовных камней, поверхность этого была мутной, затуманенной. Несмотря на его заурядный вид, мало кому довелось собственными глазами увидеть такие камни. На Мэн Хао они были хорошо знакомы. Этот камень выглядел точь-в-точь как духовные камни высшего качества, с помощью которых Мэн Хао много лет назад сделал копию деревянного меча. Такие духовные камни были крайне полезны. Их запасы у самого Мэн Хао уже давно подошли к концу. От одной мысли, как он в своё время бездарно их разбазарил, у него защемило в груди. Особенно учитывая, что полученный с их помощью деревянный меч обладал довольно посредственной мощью. Но по прошествии стольких лет он мог только корить себя за глупость. На данном этапе культивации он по-настоящему оценил всю ценность духовных камней высшего качества. В южном пределе встречались духовные камни высокого качества, но камни высшего качества были невероятно редки. Пока он любовался духовным камнем у себя на ладони, его культивация внезапно пришла в движение. Духовный камень ослепительно вспыхнул. Вместе с сиянием из него вырвался невероятный объём духовной энергии, который вмиг затопил всю пещеру Бессмертного и даже просочился наружу. Более сотни практиков снаружи, ощутив касание духовной энергии, пораженно открыли глаза. 50 духовных камней высшего качества!» – посчитал Манхао. Он с трудом подавил рвущийся наружу восторг. Такое количество духовных камней ему очень пригодится. Они могут послужить ядром для какого-нибудь магического сокровища или формации. Вдобавок с ними он сможет продублировать первородную пилюлю починки небосвода и восстановить долголетие. После чего ему вновь станет доступна умопомрачительная мощь маски кровавого бессмертного. «Так, духовные камни есть. Что тут еще? «Что?» Он только хотел убрать духовный камень в сумку, как его рука внезапно застыла. С дрожью в теле он резко вскочил на ноги и пораженно уставился на свою руку. «Это... как?» Язык отказывался подчиняться ему. Сейчас произошло нечто, чего с ним не случалось уже очень долгое время. В его тело хлынула духовная энергия. Это место отличалось от зоны наследия Кровавого Бессмертного и клана Сун, но он все равно начал сейчас поглощать духовную энергию из воздуха. Она просачивалась в его тело прямиком через поры. От давно забытого ощущения поглощения духовной энергии неба и земли Манхао невольно зажмурился. После создания совершенного основания он потерял способность поглощать духовную энергию. Единственным исключением была зона наследия Кровавого Бессмертного и клан Сун. В следующий миг он открыл глаза, они ярко блестели. Он поглотил всю духовную энергию в округе, внутри и за пределами пещеры Бессмертного. Одно это кардинально изменило его мнение о содержимом бездонной сумки. Теперь в его голове царила не путаница, как после слов старика, а настоящий хаос. «Духовные камни высшего качества». Он еще раз взглянул на камень в руке. Как только его культивация начала вращаться, он почувствовал полившуюся в него безграничную духовную энергию. Этим он подтвердил свое предположение и окончательно убедился, что ему не померещилось. «Должно быть дело в моей культивации. Выходит, даже с совершенным золотым ядром я по-прежнему смогу использовать духовные камни высшего качества для поглощения духовной энергии. На стадии возведения основания я такого делать не мог. С этими духовными камнями мне больше не надо полагаться только на целебные пилюли и трансформацию пурпурного ока, чтобы залечить себя». Он посмотрел на 50 духовных камней высшего качества в бездонной сумке. Теперь их ценность в глазах Манхао возросла еще сильнее.